Еще на подходе я заметил некую странность в облике встречающих. У некоторых бойцов, что побрутальней, а особенно у командира мелькали медные элементы в одежде, украшениях и даже вставки в неказистом доспехе. С учетом, что медь на океане дороже золота, то я чего-то либо не знаю, либо не понимаю. По земным меркам зеленые утырки фактически все равно, что голды обвешаны, а местами, не слегка. И это обычные бойцы, я точно чего-то не понимаю. «Ты кто такой?» Наставив на Ктуца широкое листовидное жало обсидианового кинжала, сходу наехал главный встречающих. На всю нашу компанию в целом и на Ктуца, чуть выдвинувшегося вперед, в частности. «Ты кто такой?» Не остался в долгу Ктуц, направив на того бронзовый кинжал. «Нет, ты кто такой? Кто ты такой? Ты такой кто?» Ну все, понеслась местная куртуазия. Но, видно, дорогое оружие впечатлило встречающих, и командир слегка сбросил обороты. «Моя младшая Фулюлитхы», — стукнул себя в грудь зеленый крендель. «Ты кто такой?» «А я Ктуц, Фулюль, Фулюль», — слегка засомневался Итхы. «Фулюль», — убежденно отрезал Ктуц. «А-а, куда, моя большой вождь надо?» «Зачем, занада, зачем, твоя говори, моя большой вождь скажи, твоя тут жди». «Не, моя сам скажи, а брат его кубки к тайные слова, важно». Ктуц задрал палец вверх и сделал многозначительную морду. Итхы насупился и заткнулся. Прям видно, как мысли у него в голове ворочаются. Вроде он при деле, важный, поставлен хватать и не пущать, но слово о младшем брате вождя, да еще тайное, тут кабы не встрять на ровном месте. «Ладно, наконец», — принял решение Итхы. «Моя твоя, иди, большой вождь, всем тут стой, жди». «Ага», — кивнул головой Ктуц, — «тут моя, все жди». Он погрозил кулаком и обвел нашу компанию злым взглядом. «Все молчи, молчи». Он и младший Фулюль развернулись и пошли к недалеким воротам. Никто из оставшихся утруждать ноги не стал. Где стояли, там и сели. А меня, как обычно, без всякого предупреждения и пиетета уронили на землю. Суки. Вернулся Ктуц через час. Да с компанией под десяток хобл. Трое из них шаманы, остальные не ниже Фулюля точно. Расписные, яркие, таким бы на фотографиях у туристов зарабатывать. И, кстати, медяшек было на них еще больше. Пока я их рассматривал, они меня рассматривали. Жадно, с экспрессией и большим интересом. Особенно шаманы. Мне даже показалось, с неким гастрономическим интересом. Или не показалось. Пришедшие тыкали в меня пальцами, гомонили чего-то дружно и вразнобой. Вычленить связанное из визгливых, хрипящих и надтреснутых голосов, коверкающих речь, задача нетривиальная. Да я особо и не старался. Некоторые, излишне борзые, пнули по ребрам разок-другой. Ктуцу это явно промелькнуло у него в глазах, сильно такое не понравилось, но отсвечивать не рискнул. И я, стиснув зубы, промолчал покуда. Запомнить излишне рьяных ушлепков из этих однообразных, но, как на подбор, противных харь не в раз получится, но я уж постараюсь. Земля-то она того, круглая. Меня подняли и, окружив шумной толпой, поволокли в крепость. И все бы ничего, но один из Фулюлей, криво, но весело ухмыльнувшись, выхватив из-за пояса берцовый масол, что у него был вместо дубинки, и выверенным ударом врезал мне по затылку. Свет-то и потух. Глава 15. Очнулся я от того, что окатили меня холоднющие порции воды. Разлепив глаза, обнаружил себя сидящим на земле возле низкого массивного креста из грубо отесанных бревен. Руки были растянуты в стороны и прихвачены к перекладине широкими ремнями. Возле плеч, в локтях и запястьях. Хорошо, что не гвоздями прибиты. Крест был закопан прямо по центру неширокой круглой площадки с утоптанной землей. Вокруг нее теснились шатры и вигвамы самой причудливой конструкции. Среди них торчало множество любопытных хобл, но так, чтобы не сильно мозолить глаза начальству. А начальство, вот оно, прямо передо мной, штук 15 авторитетных перцев. И, кстати, среди них тот утырок, что дал мне маслом по голове. Я его хорошо, гада, запомнил. Я поморщился. Шум, гам, вонь, яркие краски. Еще и затылок побаливал, хотя вполне терпимо. Крест, наверное, и был задуман так, что даже я, ростом много выше любого хобл, сидячи оказался теперь ниже. Компашка стояла и смотрела на меня свысока. Я бы сказал, возвышенно презрительно. Судя по одежке, богатым серебряным, золотым и более ценным, медным и бронзовым украшением, татухам и оружию, меня навестили конкретные главнюки. Что интересно, они не кричали, не вопили угрозы, воины не скакали вокруг меня, потрясая оружием, а шаманы не бились в экстазе головой в бубны. Они молчали и смотрели с кривыми, радостными, предвкушающими, злыми и другими недобрыми улыбками, глазами и мордами лиц. И это напрягало меня больше всего. По неприметному движению одного из важных воинов, как потом выяснилось, самого великого вождя Хруунга, вперед выскочил мой обидчик и устроил качественный театр одного актера. «Ты кто такой?» – заорал он, брызгая слюной мне прямо в лицо. «Твой гнусный червь, плесень под нога великого вождя, пыль, как сметь поднять рука на брат великого вождя, твоя дурак, чучун, да, май ломай твои кости, коли твои глаз раздави как жаба». Он прянул ко мне вонючей пастью и ощерился коническими зубами. «Кадык твой грызи, морда обглодай». Этот крендель выплясывал от нетерпения, орал и потрясал полированным маслом, показывая, ух, как он зол, вот как он меня сейчас, даже позеленел значительно, от натуги, наверное, но это мало на меня произвело впечатление. Он шестерка, чмошник на подхвате, может, сам по себе и какой-нибудь старший фулюль или даже младший вождь, но среди этих перцев, внимательно наблюдавших за клоунадой, никто. «Ах, я демонстративно зевнул ему в морду. Отодвинься чуток, утырок. У тебя изо рта воняет, и все лицо уже заплевал». Приятно было наблюдать удивление и некую растерянность на зеленой роже. Хрясь, небольшой, но крепкий кулак прилетел мне прямо по зубам. Губы лопнули, брызнув кровью. А они у меня только-только более-менее на что-то приличное стали походить. Я тут же, собрав слюну с обильной кровью, харкнул ему в морду. Смачно так обляпал. Тут расстояния-то и полметра не будет. Что-то в рот разъявленный залетело, а что-то и в глаз попало. Он непроизвольно отпрянул, и я, подтянув ноги, зарядил ему прямо в грудь. Было не слишком удобно, поэтому сильно не получилось. Но через голову, разбрасывая оружие и мульки с тела по сторонам, он закувырялся знатно. Все с интересом проводили взглядами его неуклюжие кульбиты, некоторые с весьма ехидными ухмылками, что еще раз подтвердило, он не более чем сявка на погавкать. Тяжело поднявшись, воин с болезненной гримасой ощупал свою грудь. Но еще больше его раздражал глаз, куда попала моя слюна. Он стал яростно тереть его, горящей болью, громко шипя и плюясь. Зажмурив глаз, злобно оскалившись, он доковылял до меня и размахнулся маслом, норовя отоварить меня по макушке. «Убей сейчас твоя моя!» – заорал он в припадке гнева. «Тыц-ц-ц-ц!» Негромко проронил вождь Хруунг, и крендель тут же сдулся. Удар так и застыл в полупозиции, и он, слегка сутулившись, плюясь и вытирая обильные слезы, сразу отвалил в сторону. На смену ему выдвинулся шаман, в каком статусе непонятно, но что выше предыдущего клоуна и так ясно. Уже в возрасте мужик, прикинут богато, морда надменная. «Ты кто такой?» – уставился он на меня требовательно. Даже по интонации понятно, это не вызов. «Хм, оказывается, ты кто такой?» – это не только наезд и повод подраться, но еще и просто вопрос. «Я господин Мо, глупый». Лицо шамана скривилось. «Я знает, как тебя звать. Кто ты? Народ твой?» Было заметно, что его речь намного чище и правильней. Не соврал Ктуц, а значит, и мозги варит неплохо. Хотя в целом я и простых воинов хоба тупыми не назвал бы. «Русский, не слышат таких. Повезло тебе, или не повезло, тут с какой стороны посмотреть. Дерзкий, подрезать твой язык?» Недовольно прищурился шаман. «Подрезать? Хм, ты через слово хрень бормочешь, я вообще не мой буду, вот мы с тобой-то по душам побалакаем. Дерзкий, смелый, смерти не бояться. Хорошо, сильная кровь, мы тебя по жилам, чик». Он вытянул у меня перед лицом длинный узловатый палец с загнутым и заточенным когтем, словно у птицы какой или хищника. «Кровь пить будем, день-два, еще, пока вся не выпей, а потом будем жарить твоя, может по венам, а?» Слегка растерялся шаман. «По венам кровь текет, двоишник, жилы для другого, умный, да», оскалился шаман. Что там он хотел сказать дальше, осталось неизвестным. Крендель, которому я плюнул в морду, стоявший в сторонке и пытавшийся не отсвечивать, тихо, но отчетливо застонал и повалился на землю. Свернувшись в позу эмбриона, он едва слышно стал подвывать, держась руками за глазницу, из которой лились кровавые слезы. Природная зелень, характерная для хобл, практически ушла из кожи. Сбледнул чувак, так сказать, до прозрачности. Тело мелко задергалось, но длилось это недолго. Пару раз харкнув кровавой слюной, разок-другой сильно дернувшись, воин затих. Все молча, с озадаченными и удивленными лицами смотрели на сдохшего бойца. Однако мастер ядов работает. Не так быстро, как я рассчитывал, но тем не менее, яд, концентрацию и действие которого я себе постоянно представлял, пробрался через слизистые и прикончил любителя помахать костяшкой, а главное, вовремя. Мне тут жаркое, из меня же обещали, выскочить на перерождение через зад хобал не самое лучшее, что бы я себе желал, хе-хе. Слышь, дядя, нарушил я мрачную паузу, так что там насчет моей крови, попить, говоришь, ну, успехов. Шаман резко подошел к упавшему, приложил пальцы к сонной артерии, перевернул тело на спину, голова воина безвольно мотнулась, мелькнул темно-красный белок глаза, изо рта потянулась ниточка зеленоватой слюны, мертв. Компашка нервно зашушукалась, перекидываясь тревожными взглядами. Ко мне неспешно подошел сам Хруунг, не побрезговал. Вот он, сразу видно, вождь. И дело даже не в одежде и украшениях, которые, кстати, были подобраны с большим вкусом. Не кричащая липоватость, как у многих, а такое скромное богатство очень обеспеченного разумного. И не в дорогом оружии, вовсе нет. Дело во всем его облике разом. Во взгляде слегка выпуклых желтоватых глаз, в движениях, вальяжно неторопливых и в то же время хищно собранных, в посадке головы, в развороте плеч, этот хобал, сразу видно, привык отдавать приказы, а более того привык, что их исполняют. Тело Хруунга, в отличие многих и многих, гармонично сложено, мускулистая развитая грудь, такие же ноги и руки, живот хоть и не в кубиках пресса, выпирает легким барабаном, но это точно не расслабленная пивная требуха. Об такой и кулак отшибить можно. Знаю, встречал. Ядовитый, заинтересованно спросил он, глядя сверху вниз. По злобности своей натуры, не разочаровал я его. Вождь обернулся к шаманам. Он точно не маг, выгорел. Полностью. Совсем опустой, ответил ему кто-то. Эге, радостно пронеслось у меня в голове. Да вы, зелепушные шаманы, косорукие. Старому перцу Брокхаа и в подметки не годитесь. Тот хоть и не разглядел во мне симбиотов и мастера ядов, но душилку четко определил, а вы даже это проулыбали, ну, тем лучше, для меня, ц-ц-ц, с притворным сочувствием повернулся ко мне Хруунг, бывает, но редко, очень редко, тебе повезло, бы, а не надо было бить по редкому и дорогому артефакту, и не поспоришь, согласился я, твоя ядовитость, особенность расы, есть такое, весь ядовитый, абсолютно, вождь некоторое время смотрел мне в глаза, наверное, хотел там что-то увидеть. Я же отвечал ему чистым, незамутненным взглядом правдивого человека. Эй, вождь ткнул пальцем в какого-то бедолагу, не вовремя попавшегося ему на глаза. Сюда иди. Воин Хоба, судя по одежке и оружию, довольно шустро подскочил и преданно уставился на Хруунга. Моя слушай, великий вождь. Хруунг вынул из богато украшенных ножен дорогой бронзовый кинжал, очень качественной работы, и быстрым движением ловко отхватил от моего бока кусок плоти. Больно как, сука. Только усилием воли я смог остановить душилку, которая сейчас пряталась у меня где-то на спине и готова была кинуться закрывать рану. Осталось только зубами скрипеть, делать покер-фейс стойкого оловянного солдатика и надеяться на реген. На, Хруунг протянул кровоточащее мясо воину Хоба, жри. Тот молча взял, положил в рот, жевнул пару раз и проглотил, и вылупился на вождя, вождь на него. Шаманы и остальные вожди таращились то на них, то на меня, я то на них, то на бойца, так и переглядывались, но недолго. Яд напрямую действовал много быстрее. Молча и преданно поедающий глазами вождя воин Хоп резко побледнел, схватился за живот, согнулся и упал, даже дергаться не стал, так помер, хы. Сказал Хруунг, развернулся и молча ушел. За ним, бросая на меня злобные взгляды и что-то бормоча под нос, потянулись другие. Вот так, взяли и просто ушли. Подскочившие воины Хоб быстренько утащили покойников. А я остался сидеть на санцепёке. Не так я представлял себе совсем недавно самое ближайшее будущее. Честно говоря, много печальнее и болезненней. Где моральное давление? Не считать же за таковой пляски трагически сдохшего клоуна, где поджаривание пяток, тыканье в меня острых железок, где красные муравьи в печени пиявки вида ужасного на причинное место, где, в конце концов, банальный бокс, где в роли груши я собственной персоной, а нет этого, и не то, что я сильно против, как бы наоборот, но все же неожиданно, зато есть сидение возле креста, на жаре, без воды и еды, вокруг постоянно слоняются толпы хобал, хотя близко не подходит. За этим приставлен следить старший воин, сидящий поблизости на раскладном стульчике под зонтом грубо неказистой конструкции. Но все равно даже под таким, тенек. Воин сидит и попивает, время от времени, какую-то жижку из круглой баклажки и выглядит совсем не напряженным от такой работенки. Любопытствующие хоболты тычут в меня пальцами, отпускают плоские шутки, грозят разными карами и обзывают по-всякому. Ну, как могут, бедненько у них с матом как-то. Я бы показал класс на великом и могучем, да не поймут убогие. Поэтому просто молчу. Больше достают мелкие поганцы, детишки, мать их, тут их много. В рванине, как есть все грязные, худые, если не сказать больше, они бегают вокруг меня, кривляются, гомонят и хохочут. Если у взрослых с речью все непросто, то у мелких совсем беда. Но самым главным их развлечением является обстрел моей тушки объедками. С учетом полуголодного образа жизни детишек, объедки соответственные. То, что уже совсем жрать невозможно. Какие-то потроха, полусгнившие рыбьи остатки, такие же, а то и совсем гнилые фрукты и овощи, сухие костяшки и рыбьи головы. Чье-то говно тоже встречается. Слава богу, сухое. И все это летит в меня. Что интересно, с определенной дистанцией, не ближе. Так сказать, соревновательный момент. Особо качественные броски приветствуются радостными выкриками и гоготом зрителей. А мелкоты многой прилетает мне часто. Что-то сбиваю на подлете ногой, от чего-то убираю голову, но свобода маневра никакая, так что, мои удачные отбивы тоже встречают чуть ли не аплодисментами. Короче, всем весело. Простые средневековые радости. Воин бдительно следит, чтобы в меня не кидали камни, палки или еще какие тяжелые предметы. Один раз такое случилось, и он тут же резко и жестко навел порядок. Да так, что до всех мелких дошло. Пара плюх, и отключившиеся тела пацанчиков свои же куда-то скоренько уволокли. Это наводит на некоторые мысли. Да, среди мелкоты мужского пола встречаются и девчонки. Не сказать, что они чем-то сильно отличаются от пацанов. Ну, во всяком случае, на данном этапе. Чуть тоньше, немного изящней, симпатичней. Ну, чтобы заметить такое, нужно сильно постараться. Приходит полюбоваться на меня и женщины постарше. Тут отличия более явны, хе-хе. Прежде всего, груди а-ля уши спаниеля. Кроме пучков бус и ожерелья они их ничем не прикрывают. Красота, так сказать, во всей своей первозданной естественности. Принято у них так или мода такая, не знаю, но похоже и воинам и самим дамам нравится. Ну а в целом лица чуть помягче, но такие же страшные. Бедра шире, чем у мужиков, и исключительно мясистые зады. На кривых коротеньких ногах, зрелище еще то, узкие плечи, длинные руки. На лицах, кстати, обилие косметики. Такой кондово-кричащий, синие, зеленые, черные тени поды над глазами. От некоторых, накрашенных высокохудожественно, ощущение, что вместо глаз темные провалы в черепе. Ярко-сиреневые, желтые и красные губы. Румянец с круглым лапидарным пятном, исключительно зеленого цвета. Красотки, убиться об стену. В прическе, как правило, косички и дреды, напихано столько мулик, что вызывает удивление, как только головы не отваливаются. Но самое потрясающее это уши. Я думал, у воинов в них многовато вставлено, а нет, они еще скромниги по сравнению с дамами. Вот у кого в ушах-то богато, в три слоя. Сами по себе уши хобол такого размера, что есть где развернуться, вот они и отрываются. У особо влиятельных и пользующихся спросом дам уши от обилия мулик не стоят торчком, а буквально на плечах лежат. И в целом вся одежда в виде различных передников и юбок сильно разукрашена раковинами, вышивкой, бисером, резными костяными бляшками. Кто побогаче, серебряным, золотым, бронзовым и даже медным литьем и чеканкой. Хватает этого добра и на теле. Модницы, однако, с учетом того, что рассказывал Ктуц, можно даже на глаз определить, кто из дам пользуется особым успехом, кто уже в авторитете, а кто в начале, так сказать, пути. Приходили они поглазеть регулярно, стояли в сторонке, пристально разглядывали меня, шушукались, многозначительно хихикали, жеманно прикрывая широкие рты ладошками, сально облизывались и зыркали по сторонам глазами. Еще раз убеждаюсь, что на вкус и цвет, как говорится, вот эти девчули и есть мечта такого бравого парня, как Ктуц. Однако, но хуже хобской мелкоты меня достают местные насекомыши. От малышни по большому счету страдает только мое чувство собственного достоинства, а его раскачать это надо сильно постараться. Уж точно не бомбардировкой объедками. А вот насекомыши. Большие, жирные синие мухи один в один, как наши родные. Почти такие же слепни, оводы, еще какая-то кусачая мелочь. Среди огромного скопления зеленых утырков, Среди антисанитарии, вони и остального соответствующего антуража было их богато. Я и так, со своим провонявшим, подкопченным телом, в струпьях, подсохших шрамах и с участками молодой кожи, выглядел и пах для мушидзе и же с ними весьма аппетитно. А тут вдобавок еще и гарниром обкидали. Вот и слетелись радостно, облепили. То, что ползают везде, само по себе неприятно, но они еще и кусают, суки. Правда, куснуть могут, а вот присосаться, как следует, уже нет. Только-только кровушки глыкнут капелюшечку, лапки скрючат и брык, отвалились, хе-хе, ядовитый я. Раньше вокруг меня вообще аура такая была, что ни одна гадость присесть не рисковала. Теперь, увы, не то, но и так неплохо. Укусы, иногда весьма болезненные, Регин латает исправно, на такую мелочь его хватает. Ранки заживают почти тут же, ни чесотки, ни опухлости, ни еще чего, и это хорошо. Плохо, что тут же на место павших товарищей приходят другие идейные борцы за каплю моей крови, и гибнут в неравной борьбе. Я так, если просижу дня три, по пояс в трупиках насекомышей окажусь. Самое интересное, что система не торопится развеивать ни насекомых, ни объедки с мусором, наваленные вокруг меня. Видно, считает, что это кому-то нужно, или для чего-то. Забавно. Вот так я и сидел. Сидел день, сидел ночь, а потом еще день. Под градом однообразных шуток и обстрелом, облепленный помоями и мухами, отсидел задницу, как не пытался пристроить ее поудобней, затекла спина, а уж как руки затекли, можно сказать, отнялись. Еще хотелось жрать, но это мелочи, как говорится, имидж ничто, жажда все, жажда. Вот она доставала конкретно. Был бы я человек стандартных кондиций, наверное, уже впал в полубредовое состояние, но ныне я не то, что ранее. Биологически не совсем нормален, в хорошем смысле слова, так что креплюсь. Более того, несмотря на мой все еще печальный вид, чую, силы вернулись. Магия нет, а они, да. Ремни не порву, конечно, но отвяжи меня, я насую тут солдатских гостинцев, кому повезет, не дай бог каждому. Однако пить хочется зверски, да. Думаю, да нет, почти уверен, это меня так морально и физически подготавливают. Размягчают, хе-хе. К чему? Да к чему-то, например, к разговору по душам. Но если так, то тут они с технологическим процессом ошиблись конкретно. Голод, жажда, мухи и объедки вкупе с неподвижностью и детскими насмешками и оскорблениями, мимо. Вот напусти они на меня местных красоток, что принялись бы меня ласкать и лобызать, тереться об меня своими прелестями. Бррррр, вот тут бы я задергался, да, тут бы я точно дал слабину. Рассказал бы все, что знаю и не знаю, и на все стал бы согласный. Но, слава богу, использовать силу такого оружия ни у кого и в мыслях не возникло. Ну, а я, соответственно, хе-хе, просвещать Хобал не стал. В вечерних сумерках, когда солнце уже спряталось за высокими каменными кручами, вальяжной походкой явился Хруунг. Воин, семенивший сзади, разложил небольшую переносную табуретку, сделанную очень искусно. Хруунг уселся, а воин, подскочив, приставил к моим губам узкий носик вместительного кувшина. Вода, ао, прохладные струи пролились в меня, оживляя и взбадривая лучше всякого забористого энергетика. Блаженство, напиться дали вдоволь. Я почти возлюбил и простил всех Хобал, сразу и скопом, за такое благодеяние. Но только почти. Воин, сделав дело, умотал. Быстро рассосались любопытные вкупе с малышней. Кто протормозил, тому быстро помогли сориентироваться несколько упакованных бойцов. Свалил из-под зонта надзиратель. Образовалась тихая, как бы интимная зона. Наверное, Хруунг захотел пообщаться кулуарно. Вот сидит, молча глядит на меня, ну а я на него. Позорный столб, так это называется. Люблю привязывать к нему всяких разных, доверительно сообщил мне вождь. И вреда особого нет, и настраивает на минорное мироощущение. Однако, внутренне удивился я, речь-то не просто правильная, а еще какие перлы выдает, академического уровня, ёпт. Ты, наверное, думаешь, почему тебя не бьют, не пытают, не спрашивают, откуда ты, кто ты? Неспешно начал разговор Хруунг. Почему у тебя такое статусное имя? Как ты выжил при взрыве Магашара? Что за странный и удивительный тих, на котором ты приплыл? Что за клан, у которого ты взял, купил или еще как раздобыл его? Ничего не спрашивают. Ну, я неопределенно пожал плечами, может, не интересно вам, кто знает, но да, довольно странно, мне интересно, мне очень-очень интересно, но, Хруунг покачал кривым пальцем. «Сначала я тебе кое-что расскажу». Он задумчиво почесал подбородок и устремил взгляд в вечереющее небо. «Я родился, как и все, простым кутенком. Как и все, попал к наставнику. Повезло с ним. Ел недосыта, но не голодал, доставалось от него редко из-за дела, и даже научил меня многому. Хороший был Хобл, я не забыл его. Хруунг может быть благодарным. Мой наставник умер в своей постели, сытым и обихоженным, от старости. У нас, если ты не в курсе, такое очень редко случается». Вождь вдруг скинул с ноги сапог, очень недурно сделанный, и яростно поскреб ногтями пятку. «Чешется, страсть», — пояснил он на мой удивленный взгляд, — «все время. Но, сам понимаешь, ходить, как простой воин, босиком, великому вождю не пристало. Вот ношу, чтоб их». «Понимаю, понты наши все», — ухмыльнулся я. «Но зачем ты рассказываешь мне о своем трудном детстве, Хруунг?» «Для того, чтобы ты понял дальнейшее. И потому, что мне редко удается поговорить с интересным собеседником. Ну, тогда я весь внимание. Так вот, мой наставник дал мне немало, а еще больше, моя мать». Вождь сделал многозначительную паузу, а я, не будь дураком, тут же ему подыграл. «Ух ты, а я слышал, что у вас такое не принято». «Это так», — качнул он удовлетворенно головой, — «но мне повезло. Во-первых, моя мать была сильной прозревающей, она могла видеть далеко в будущее, смутно, нечетко, без конкретных деталей, но в целом верно, тенденции и направления, если хочешь. Во-вторых, мы с моим братом были последние ее дети, она была уже стара, ей недолго оставалось, и она приглядывала за нами». «Да, постой, но разве твой младший брат Кубкик не младше тебя по годам?» «Не-не», — хрипло рассмеялся Хруунг, — «ты просто не совсем понимаешь тонкости нашего бытия. Мы настоящие братья и родились в один день. Он был мне ровесник, а вот по статусу младше, потому и младший брат. Все просто, понятно. Так вот, мать присматривала за нами, иногда делилась своей мудростью. Она была мудрой женщиной, да, — говорила, — мы слушали. Скоро, — говорила она, — все изменится на океане. Как, почему, когда, не знаю, не вижу, но изменится. Скоро. Будет не так, как раньше. Сильные, отважные, хитрые и беспощадные выживут. Но если ко всему этому добавить ум, можно не просто выжить. Умные — возвысятся». Я слушал и услышал, и поднялся от простого воина Хоба до великого вождя. Под мою руку пришли 7 старших вождей со своей ордой, а придут еще больше. С каждым днем я становлюсь сильнее. Я делаю невиданное. И однажды стану самым могучим вождем Хобл, величайшим из великих. И тогда посмотрим. Посмотрим, что именно изменит океанию. Он предвкушающе сжал цепкие пальцы в кулак, так, что они побелели. Глаза недобро блеснули желтым огнем, тонкие губы растянулись в стороны, явив хищный оскал. В этот момент я понял, зеленый коротышка очень опасен. Может, самый опасный из всех существ, с которыми мне довелось тут встретиться. Не сам, физически, а как воплощенная идея. Идеи, они, знаете ли, всегда опаснее голой силы. Брат, Хруунг так же быстро успокоился, как и возбудился, слушал и не услышал, и стал вождем потому, что я так захотел. Вождь помолчал, пристально глядя на меня. Я так захотел, а Кубкик с какого-то момента стал думать, что это он сам такой успешный. Сам, хы, вождь прищелкнул пальцами. Ты понимаешь, много нашлось тех, кто ему в уши приятное нашептал. Он ловкий, сильный, безжалостный, да, но не умный. Я тоже готов слушать приятное, но думать предпочитаю своей головой. Брат, вождь неопределенно пожевал губами. Брат захотел большего, начал нездорово суетиться, голос возвышать не там и не по делу. Я собрал вокруг него его сторонников, дал ресурсы и отправил подальше, под благородным предлогом расширения нашей территории, в самостоятельное плавание, так сказать, показать себя во всей красе. От такого он не смог отказаться. Еще бы, почти что великий вождь по статусу станет. Хруунг ухмыльнулся. Да только тот, кто не живет своим умом, дурак, чучун, и советники его не лучше. Эти земли могут сожрать, переживать и выплюнуть дерьмом и не таких умников. Что у них будут трудности, я не только надеялся, но и был уверен. А потом бы и еще чем помог. Вождь многозначительно ухмыльнулся. Так, помаленьку, потихоньку оно и сложилось бы как надо. Тихо, спокойно, по уму. То есть, ты не сторонник резких решений? Как-то я не сильно этому поверил. Когда надо, то даже очень, и даже очень-очень. Но, как я уже и говорил, сильные выживут, умные возвысятся. Не той тонкости сейчас политический момент прибить своего брата. Я это сделал бы потом, если бы он не успокоился. И тут вдруг ты. Он улыбнулся мне искренней акульей улыбкой. Так вовремя, что и делать ничего уже не надо. ГМ. И что, брата совсем не жалко? Спросил я осторожно. Жалко, не жалко. Хруунг пожал плечами. Когда ты поднимаешься на определенный уровень, такие категории уже неприемлемы. Тут царит целесообразность. Вот, к примеру, Ктуц, его бы следовало примерно наказать, как и всех оставшихся, в назидание, что не уберегли. И даже не важно кого или что. И не важно, что они, выжившие, совершенно не те, на ком лежала ответственность за принятие решений. Не уберегли и все. Но, он многозначительно поднял узловатый палец. Но Ктуца можно пощадить, ибо он никто и никак не влияет на расклады. И даже полезно поощрить, показать свою дальновидность и справедливость. Теперь Ктуц мой, и будет вернее Хра. Мелочь, а приятно. Кукки к фигура другого калибра. Тут уже не до жалости. Если только чуть-чуть, как глупого брата, который мог бы иметь почти все. Попозже. Подняться так высоко, вслед за мной, насколько это вообще возможно. Но купился на малое, тьфу. Вождь презрительно сплюнул. Ты не слишком со мной откровенен? Откровенен, да, но не слишком. Каких-то страшных тайн я тебе не открываю. Вовсе нет. У нас, у Хобал, нет наследственных должностей. Начиная от вождя и выше, за редким исключением, дураков нет. И у шаманов также. Все видят и понимают. С такими нелегко. Но это, знаешь ли, стимулирует, заставляет быть умным. Да, я заметил. Просто, ради интереса. У тебя очень правильная речь, много употребляешь специфических терминов, видно, увлекаешься абстрактными размышлениями и анализом. Откуда это? Приятно. Вождь довольно улыбнулся. Приятно, когда один разумный высоко оценивает другого разумного. Меня. И охотно отвечу. Я услышал мать. Когда у новобранца Хоба появляется первая возможность, почти все тратятся на более лучшую одежду, цацки, в основном, конечно, на оружие. Лучше, качественней, дороже. В принципе и позже, если все сложилось удачно, и воин начал подниматься по статусной лестнице, мало что меняется в этом плане. Уж такие мы незамысловатые, гы-гы. Но крепкая дубинка или костяной топор, усиленный слабеньким крепителем, при прочих равных убивают не хуже, чем вот эта штука. Он похлопал по изукрашенным ножнам с бронзовым кинжалом. Я не тратился на оружие, не гнался за бусами и лучшей одеждой, я тратился на учителей, на тех, кто мог научить меня чему-то нужному. Я даже не брезговал учиться у Хоб, там хватает классных мастеров своего дела. До поры я выглядел как оборвыш, никчемный чучун. Правда, это не касалось моей физической формы и моего боевого мастерства. Тут-то я как раз был куда лучше многих. Сказались мои вложения в наставников. Хруунг вытащил из-за пояса тщательно отполированный, искусно изрезанный узорами и украшенный серебряной и золотой проволокой масол. Нежно погладил его. Это сейчас он такой, весь пафосный и статусный. Почти артефакт. А когда я был воином Хоб, он был обычной берцовой костью мелкого буйвола. Он прошел со мной весь путь, и так же, как и я, возвысился. Мой верный боевой товарищ, и ни разу не подвел меня. Сколько я им перебил костей и проломил черепушек, не сосчитать. На мгновение глаза Хруунга заволокло поволокой воспоминаний. Да, так вот, в какой-то момент я резко пошел в гору. Мозги, вождь постучал маслом себя по лбу, оказывается, много дают. И уже не смеялись надо мной, не тыкали пальцем. И я оценил слова моей матери. И когда появились возможности, у меня появились другие учителя. Из империи и из свободных королевств. Кого-то я купил, кого-то сам захватил, и продолжал учиться, писать на имперском, считать, говорить правильно и не только на имперском, всему другому. Ты знаешь, господин Мо, что любой нашедший того может принять его и стать магом. Слышал о таком, но ты не знаешь, что это не работает с нами, с Хобал. Он наставил на меня палец. У нас рождаются шаманы, довольно много, но стать магом нам не дано, почти. Моя мать сказала мне однажды, ты сможешь, кровь позволит. Не спрашивай почему, не знаю как, не отвечу. Ищи возможность. И я искал, долго, трудно, очень дорого. И нашел. Магом можно стать, доверительно наклонился в мою сторону Хруунг, истинно избранным. Таким как я. И только через очень дорогой, сложный и затратный ритуал, на который еще поди уговори великого шамана. Он победно улыбнулся. Я уговорил. Нашел аргументы, Вы, кого другого только лишь за одну мысль стать магом наши шаманы убили бы, но не меня, ибо я, великий Хруунг, самодовольно улыбнулся вождь. Над его раскрытой ладонью вспыхнул и закрутился дымный мячик желто-красного пламени. Я не только великий вождь, но и маг, не самый сильный, однако могу испепелить тебя одним ударом. И пару раз подряд он дернул кистью и огненный шарик развеялся. Ко всему прочему, именно из-за этого мне никто не кричит, кто ты такой. Все знают, кто я такой. Чем дальше, тем больше откровений. Я покачал головой, это настораживает. Есть такой грех, люблю похвалиться собой. Вы, весело подмигнул вождь, но ты не волнуйся, ты никому ничего не расскажешь, ты просто никуда с этого острова не денешься, никогда, умрешь тут, рано или поздно, звучит не очень, но так есть, и именно теперь тебе станет ясно, почему я не задаю многие вопросы, на которые хотел бы получить ответы, ты сам мне их расскажешь, без принуждения, без пыток, без использования дорогого амулета, умеющего отличать правду от лжи, сам, добровольно. Эта игра такая будет, интересная, отчего же я вдруг просветлюсь и все тебе выложу добровольно, скепсиса у меня действительно было немало, тут многие предлагали прибить тебя, запытать до смерти, вырывая ответы, съесть нельзя, кости на амулеты негодны, глупцы, во-первых, есть такие разумные, что ничего не скажут под любыми пытками, а мне почему-то кажется, что ты из таких, а во-вторых, они не понимают, что не стоит разбазаривать ценный ресурс, ну, потому они и не великие вожди, как я, да. Хруунг радостно захохокал и даже смачно сморкнулся в рукав от чувств. Так вот, я посажу тебя в одно очень интересное место, не совсем уютное, далеко не светлое, он ухмыльнулся, и ты там будешь не просто сидеть, будешь усердно трудиться за скудную пайку, обогащая меня. Сейчас ты мне ничего не скажешь, но через месяц, два, год или три, когда тебе надоест баланда, когда ты захочешь хоть одним глазком взглянуть на солнце, вдохнуть полной грудью свежий морской воздух, ты только скажи, и я тебя с удовольствием выслушаю. Бы-бы, это куда ты меня посадишь? Ао, пусть сюрприз будет. Одно скажу, там вас много страдальцев, но тебя, такого приятного собеседника, хотя ты и выглядишь хуже распоследнего чучуна, я посажу к благородной компании, можно смело сказать, к царской, вы, вам будет интересно друг с другом, я уверен, возможно, они, рассказав о своем безнадежном бытии, слегка подтолкнут тебя к правильным мыслям, вы, Хруунг встал и направился ко мне, покачивая костяной дубинкой с явным намерением стукнуть меня по голове, эй-эй-эй, вождь, может, не стоит бить меня этой хренью, я и так постоянно в коматозе пребываю, весь мозг отшибли, а как иначе, искренне удивился Хруунг, яд плевателей тебя не берет, усыпить невозможно, а такое ценное место, куда тебя отправит, должно быть в тайне, так что только так, но я же и так никому ничего не расскажу, попытался подействовать я на вождя логикой, сам же говорил, конечно, не расскажешь, с доброй улыбкой покивал мне Хруунг, потому что не сможешь, да и вообще, хочется мне тебя по умной голове стукнуть, а я себе в своих желаниях не привык отказывать, бум, сука, часть вторая, принцесса, здравствуй, глава 1, кап, кап, кап, нечастые капли в глубокой тишине давно уже не раздражают, наоборот, они благо, лишних 3 литра холодной и вкусной воды в сутки, хорошие подспорья для 5 страдальцев. Тут с водой не очень, незаметная микротрещинка на любовно подтесанном каменном выступе неспешно зреет очередной малой толикой влаги. Вот капля набухает, округляется, утяжеляется и... кап, недолгий полет в приемистое горлышко каменной баклажки. Ее выточил круг, мастер каменных дел, представитель подгорного народа и 5-й в их компании. Она, принцесса Мими, Мур, брат-близнец и, соответственно, принц, лучший друг Бобо, когда-то первый сын вождя Унтота Колючий Глаз, и единственный оставшийся в живых гвардеец королевской стаи, элитного воинского подразделения, Безухий. Правда, пару лет назад его звали совсем по-другому, но после той судьбоносной битвы на плоту капитана Гаргасы, когда Хобал их захватили в плен, гвардеец решил, что он недостоин родового имени, ибо допустил, чтобы принцессу, великую драгоценность народа Миа, схватили, а он не только не смог помешать этому, но еще и жив остался, глупый, принцесса, да и другие пытались убедить его, что никто в том не виноват, вряд ли они смогли бы отбиться от стаи Хобал в той ситуации, будь их в 2 или даже в 3 раза больше, если только в 5, ГМ, гвардеец вообще поначалу впал в глубокую депрессию, чуть ли не норовя убиться об стену. Но принцесса резко просветлила ему мозги, заявив, что она не ожидала от воина королевской стаи такого предательства. В тот момент, когда она нуждается в каждом верном мя, он бросит ее, малодушно уйдя за грань. Позор, ей нужна, нет, она требует от него верной службы до самого конца, каким бы он ни был. Боец проникся, перестал страдать херней, простите ушедшие, ибо не пристали высокородным цами, а столь грубые выражения, и стал деятельным, надежным товарищем по несчастью. Ну, и не оставил свои замашки элитного охранителя тела принцессы. Пусть его, а вот имя родовое, носить отказался напрочь. Недостоин, теперь он безухий. Ему отбрили ухо тогда, в беспорядочной кровавой свалке, в узком коридоре плота. Еще и хвост отрубили. Не самое радостное событие для воина, но довольно частое явление. Но то не беда, такова природа мя, хвост отрастет. Сам, лет за пять, если под присмотром искусной целительницы да с поддерживающими зельями, месяца за два, Мими справилась бы за пару недель. Она очень, очень сильная магиня жизни. А вот ухо, чем дольше от времени ранения, тем меньше шанс на восстановление. И переступив определенную черту, не поможет даже она. И, похоже, так и случится. Именно поэтому, безухий, а не, к примеру, бесхвостый. Кап, кап, кап, только звук капель в тишине. Сейчас как бы ночью все спят. То, что ночь, не факт, здесь, в глубине каменных гор, всегда ночь. Просто, когда приходят надсмотрщики и прикатывают тележки с далеко не обильной, но непременно невкусной пищей, странные зеленые коротышки, это как бы утро. Мими и остальные встают, едят и идут долбить породу. Обед не положен. Затем они возвращаются туда, где вроде как их спальня. Если норма наколочена, невкусный ужин, а затем ночь. Такой вот незамысловатый отсчет времени. Фактически безвременье. Принцессе не спится. Так-то она не страдает бессонницей, как и ее товарищи по несчастью. Помаши каменной киркой на скудной пище, день за днем, в раз от такого неудобства избавишься. Хотя сама принцесса киркой в забое как раз не машет, не дают ей. Но и так, шустрить по скудному хозяйству, стараясь обеспечить хоть какой-то быт для остальных, хоть чем-то облегчить их совместное сосуществование весьма непросто. Да, сосуществование. То, как они проводят день за днем, по-другому не назовешь. Почему-то именно сегодня сон обходит ее стороной. Мысли, мысли. Много, много раз передуманные, переваренные и обсосанные разумом, все кружат и кружат. Как так получилось? Почему? Что будет дальше? И будет ли дальше что-нибудь? Или они все так и умрут под этими каменными сводами? Неизвестно где. Да, неизвестно. Потеряв сознание тогда, в коридоре, она, как и остальные, очнулась уже тут, в природных пещерах. Никто ничего им не объяснял. Дали в руки каменные кирки, усиленные крепителем, и вперед, колоти породу. А порода тут, настоящее сокровище, богато содержанием редчайшей, драгоценной меди. Встречается олово, иногда серебро и золото. Попадаются и благородные камни, очень редко. Даже круг о таких залежах металлов, да в одном месте, только в легендах слышал. Иногда он мрачно шутит, мол, предложи ему добровольно повкалывать тут в рабском ошейнике или никогда не видеть таких сказочных руд. Он бы серьезно задумался. Подгорный народ они такие, странные. Правда, от того, чем приходится работать, круг, молодой мастер Бубуч плюется, ругается и страдает до сих пор. Никак не привыкнет. Сам он себя мастером, кстати, совершенно не считает. Но если бы не он, с его опытом шахтера, знанием горного дела и умением обращаться с камнем, Мими и компании вовсе пришлось бы туго. Возможно, фатально туго. Он их основная ударная сила. Мозговой центр, определяющий, что, кому и как делать. Тактик и стратег, знаток тонкостей подгорной специфики, фауны и флоры. Хорошо, что он попал в плен вместе с ними. Хотя Круг вряд ли будет с этим согласен. Кстати, вместе с принцессой и компанией Хоббл схватили вообще всех. И, о удивление, по достоверным слухам никого не убили и даже не съели. Все тут, даже моряки, сидят отдельными отрядами по разным от норкам и штрекам. Тоже руду долбят, пересекаются крайне редко, только когда перебираются из шахты в шахту, успевают, как правило, переброситься парой другой фраз. Надсмотрщики особо разговаривать не дают, да и что тут обсуждать? Виды на темные пространства, богатую медную жилу, достоинство вечернего ужина, но все же, поговорить есть о чем. Время от времени кого-то из сидельцев таскают наверх. Там, на огороженной решеткой круглой площадке хоба устраивают поединки. Выводят очередного разумного из пленных, дают в руки палку, иногда щит, и натравливают на них свою молодежь. С нормальным оружием, правда подтупленным, а бывает, и не только молодежь. И избивают, скопом или один на один, раз за разом, пока не упадешь от изнеможения. Сильно усердствовать в ответ, калеча или, не дай ушедшие, убивать, крайне не рекомендуется. Могут сильно озлобиться и избить до полусмерти. А уж к кресту на денек привяжут обязательно. Мерзкие твари. Иногда могут выставить несколько пленных разом. Случается, но редко, стравливают пленных меж собой. Вокруг клетки всегда собирается огромная толпа. Орут, веселятся, ставят на бойцов, развлекаются по полной. Могут в запале и сами подраться. Про все это принцессе рассказывали, и не раз, ее брат, Безухий и Бобо. Они там сражаются нередко, особенно публика любит Бобо. Избить такого колосса, как он, да еще умелого воина зеленым ублюдкам особое удовольствие. Правда, стоит отметить, все же Хобал, а точнее, великий вождь, рачительно относится к пленным, как к опасной, иногда взбрыкивающей, но полезной скотине. Пряников очень мало, кнута много больше, но все же кнута, а не мясницкого ножа. После боев шаманы всегда подлечивают избитых разумных, довольно качественно. Особо понравившимся публике бойцам перепадает что-нибудь из нормальных продуктов. Свежая рыбка, к примеру, кусок вяленого мяса, фрукты или овощи, пусть и не прям с грядки, но еще вполне себе. Подземным узникам все в радость. Мур и Безухий всегда что-то приносит, но основным и постоянным поставщиком вкусняшек, конечно, является Бобо. Мими и Крука на площадку не выводили ни разу. От дневного света от не просто ослепнет, а в коматоз может впасть, с весьма печальными последствиями. Так что, бои на арене ему заказаны и мастер от этого совсем не страдает. А вот принцесса с удовольствием прошлась бы кулаками и ногами по зеленым поганцам. Ух, как прошлась бы. Кап, кап, мысли, мысли. Кружат сегодня, не дают спать. Они много раз обсуждали ситуацию и так и эдак. И если в самые первые дни все были уверены, что это именно на них была устроена охота, то со временем возникли сильные сомнения по этому поводу. Никто их ни о чем не спрашивал, никто ничего не предлагал, не грозил и не соблазнял посулами. С принцессой и братом, как с самыми ценными и лакомыми пленниками, даже не поговорили. Не только великий вождь или великий шаман, но даже рядовой Фулюль. Простые охранники только покрикивают, отдают команды да отпускают плоские шутки, и близнецы словно как все, простые и обыкновенные, ни драгоценность народа Мя, ни их надежда и процветание, ни великий дар ушедших, а рядовые Мя, как те же бесполезные и скорбные умом члены Братства Чистых. Это сбивало с толку и нагоняло еще более мрачные мысли. Они просто попались, как и остальные, оказавшись не в том месте, не в то время. С каждым днем все отчетливее становилось понимание, что суетиться, вести переговоры, торговаться за их освобождение никто не собирается. И это пугало принцессу больше всего. Мими перевернулась на плотных пластах густого мха, заменяющих ей постель. Рука непроизвольно коснулась широкой толстой полоски кожи, плотно прилегающей к шее. Кожа была расписана выжженными шаманскими символами и прошита медной проволокой. Противомагический ошейник. Слыхала она о таком гадстве краем уха, но никогда не думала, что придется самой носить подобное украшение. Полностью блокирует магию. Дорогой и сложный амулет, но, как убедилась сама принцесса, очень эффективный. Ошейник не только блокирует магию. Стоит надзирателю сжать костяной амулет, висящий у него на поясе, как жертву, по его выбору, бил разряд электричества. Сильно бил. Бобо от такого падал скрюченный загогулиной и долго не мог прийти в себя. Что уж говорить о других. Если отойти от сторожевого идола дальше, чем шагов на 50, ошейник принимался безжалостно душить. Попытаешься просунуть что-то под него, душит. Потянешь чуть сильнее, надавишь, еще как-то попытаешься воздействовать, душит. Отвратительная вещь. Заодно это изобретение шаманов Хобал стоит уничтожить поголовно. Впрочем, как и всю их расу. Принцесса чуть слышно вздохнула. Сколько они уже здесь? Не меньше 2 лет, точно. Ищут ли их, найдут ли или все безнадежно? Безнадежно. И в этот момент, в момент глухой тоски, ее пронзила четкая и яркая мысль, или даже скорее ощущение. Отзвуки ее блокированной магии, завтра что-то случится. Что-то такое, что изменит все. Что? Мими неожиданно и стремительно провалилась в сон. Очнулся я резко, открыл глаза и обнаружил себя в каменном мешке, можно сказать, в норе. Не выпрямиться, не растянуться в полный рост. Лежу этакой полускрученной личинкой. Узкий и низкий вход в нее перегораживала крепкая деревянная решетка, закрытая героических пропорций задвижкой с амбарным замком. И оба девайса медные. Однако, по тутошним реалиям считай, золотые. Мда, за решеткой некое полутемное пространство, освещенное не слишком ярким шаром с небольшой мяч размером. Он лежал на каменной полке, вырубленной в скале. Никогда такой штуки не видел раньше. Что-то типа магического светильника, не иначе. Несмотря на тускловатое освещение, для меня, восстановившего зрение и слух если не полностью, то близко к тому, все было видно довольно хорошо. Правда, смотреть пока было ни на что. Кусок коридора, резко сворачивающий, с низким потолком и неровными стенами со следами грубого обтесывания. На руках, как и на ногах, оказались оковы, медные. Глухие широкие браслеты соединены цепочкой из небольших и довольно тонких звеньев. На три между рук и на шесть меж ног. Я со всем возможным усилием потянул руки в стороны. Медь все же, а вдруг, но, как и подозревал, ноль толку. Крепители поработали, явно, досадно. Голова, как ни странно, почти не болела. Хруунг, сразу видно, мастер, дал качественно, но аккуратно. Я ощупал лысую, в струпьях и кожных шелушках макушку. Мда, а шишка-то героическая. Скользнув руками вниз, задел что-то плотно сидящее на шее. Это что еще за хрень? Тщательно ощупал. Ну что сказать, ошейник, из толстой и прочной кожи. Под пальцами чувствуются какие-то вырезанные или выжженные загогулиные вставки из проволоки. Широкий, прилегает довольно плотно, палец с трудом проходит, но не давит, хм, как я его сразу не почувствовал, интересно. Однако неспроста воротничок набросили, вот прям чую. Вдруг послышались шаги нескольких человек, ну не человек, конечно, а зеленомордых уродцев. Именно они в количестве трех штук вышли из-за угла на освещенное пространство. Сзади пара обычных воинов с короткими копьями, правда, с медными наконечниками, а спереди важный и толстый. Первый раз такого вижу, главнюк. Хобал и так фигурами, в своем большинстве, похвастать не могут. Стандарт, груша на тонких ножках, а этот и вовсе. Жирная груша на тех же ножках, тонких. На них-то, как и на руках, нажратые килограммы что-то не сказались. Большие глаза Хобал, на его морде, значительно подсократились, утонув в пухлых щеках-брылях. Там же почти исчез поросячий нос Питка. Лысина, что не часто встречается, в нескольких жировых складках, вид в целом комичный какой-то, зато одежка из качественной ткани, дорогой, правда, засаленной и грязной, и побрякушек полно, среди них хватает и бронзы, и меди, несколько массивных колец и печаток на пальцах и даже один перстенек с малюсеньким камушком, медная пацанская цепь, пучок непременных бус, амулеты, кольца в ушах, еще какие-то висюльки, богато, а лепесто, безвкусно, на широком тисненном узорами кожаном поясе, опять же с медной пряжкой, мешочки, кармашки, небольшой кинжальчик и десяток разномастных ключей на толстом кольце. Все медное. И массивная костяная дубинка из масла какого-то животного. Да той, что у Хруунга, конечно, не дотягивает, но тоже с претензией. Любит Хобал такие штуки. И как первое дешевое оружие нормально, и потом, изрезанное и украшенное, как статусная вещь. Вот и у этого отсвечивает масляно-блестящим желтоватым цветом, со скромной, но качественной резьбой, статусно, но дело в том, что у заявившегося кренделя с татухами было не очень, даже очень не очень, тут, у Хобал, с этим строго, набить что-то лишнее от себя, что захотелось, чревато потерей головы, у двух стоявших обычных воинов, и одетых попроще, и украшенных скромнее, роспись даже поавторитетней, немного уже разбираясь в структуре социальной и военной жизни Хобал, могу с уверенностью сказать, не по статусу таскает на себе жердя и украшения, и оружие, и вообще. Приблизившись, зеленый пончик презрительно окинул меня взглядом и писклявым голосом пафосно заявил. «Моя Сюсюн, старший Фулюль Сюсюн, а я просто господин Мо, ты господина Мо». От возмущения глаза Сюсюна даже из-за щек показались чуть ли не полностью. «Ты не господина, твоя никто, ты дурак, Чучун, моя твоя господина, моя». Он судорожно нащупал на шее какой-то амулет и с предвкушающей рожей стиснул его, и в то же мгновение ошейник разрядился в меня шикарным разрядом, скорее от неожиданности, чем от боли. Я резко распрямился и саданулся об каменные стены чуть ли не всеми частями тела сразу. «У-у-у, сука, Сюсюн», не удовлетворившись, добавил еще, с наслаждением наблюдая, как меня трясет. «Но вот что интересно, трясти-то меня трясло, но это скорее внешнее проявление. Шею, по которой бил разряд, только что пощипывало. Я в 100 раз сильнее об стенки ушибся, чем меня током тряхнуло. А значит, что? А то, что энергот, хоть я его и не чувствую, жив и здоров, хотя явно еще не в прежних кондициях. И пусть я не могу с ним взаимодействовать, но электричество он заглотнул с удовольствием. А главное, его шаманы не разглядели. И это плюс. Это мы теперь посмотрим. Моя твоя господина, перестав терзать меня током, презрительно плюнув в меня, заявил Сюсюн. Твоя понимай, понимай, прошипел я ядовитым аспидом. Совсем понимай, хороший чучун, удовлетворенно улыбнулся жердяй. Твоя вставай, сюда иди, делай, что моя, твоя господина, говори, не делай, моя амулета жми, твоя молния бей, сильно бей, долго. Понимай, еще раз смачно плюнув в меня, Сюсюн покопался в связке с ключами и, найдя нужный, открыл решетку. Вставай, ходи, ну, как вставай. Вход был таким, что пришлось выползать на четвереньках. Сюсюн еще и поджопник смачный мне отвесил под радостный гогот охранников. И сразу заработал, к ранее накопленному, плюс 100-500 к отрицательной карме. Сумел, ушлепок, вырвать первое место даже у Хруунга в моем черном списке. Идти, как я и предполагал, удавалось только мелко семеня. Очень быстро мы вышли в большую природную пещеру, освещенную десятками магических светильников и знакомым густым мхом, тлеющим бледным серо-голубым светом. В пещере наблюдалась активная движуха. Туда-сюда мотались деловито озабоченные одинокие коротышки, кучками тусовались воины, в основном новобранцы Хоба. В больших ящиках и просто на полу были навалены груды колотой породы. Стояли кривобокие вигвамы и шатры. Горели почти бездымным пламенем очаги, сложенные из камня. Возле них суетились представители униженной касты, Хоб. Они же перебирали и сортировали нарубленные камни. На огне в больших котлах булькала какая-то жижка. Везде царила деловая суета. На больших четырехколесных деревянных телегах, толкаемых несколькими коротышками, стояли парящие котлы, пустые плетеные корзины и еще какой-то скарб. В сопровождении одного-двух охранников они двигались в темнеющие неровные зевы тоннелей в стенах пещеры. Мда, вот меня и настигла классика жанра, итить твою маму. Плен, рабский ошейник, шахта, забой. Все это я успел окинуть взглядом, на пару мгновений застыв в проходе, и тут же получил очередной поджопник. Ходи, бы, к одной из таких телег мы и подошли. И наконец-то я смог вблизи рассмотреть, что же из себя представляют члены касты Хоб. Если по большому счету, то ничем от обычных хобал не отличаются. Зубы только не конические, а так комплекция и экстерьер такой же, на изможденных и забитых не похожи. Тихие и не отсвечивающие, смотрящие все больше в пол и в сторону, это да, татух и украшений никаких. Зато одежка, хоть и очень скромная, но что удивительно, добротная. Куртка с коротким рукавом, штаны чуть ниже колен. Материал что-то типа плотной джинсухи серого цвета. На тонком ремешке свисает по нескольку разнокалиберных мешочков и кошелей. Маленький ножичек, у всех четверых, костяной, босиком. Ну, тут за исключением высокого руководства все хобал так ходит. Даже Сюсюн, если по большому счету, в такую одежку не каждый старший воин одет. Интересное, однако, дело. На телеге стояли два больших котла из глины, еще один много меньше, стопа плетеных корзин, какой-то сундук, непонятное тряпье. Одну из них, брезгливо поддев маслом, кинул мне Сюсюн. Мудеховой, да, кусок грубой и плотной мешковины, ничего так, крепкой. Хватило обмотать вокруг талии с запасом, длиной почти до колен. Ну хоть что-то, не шотландец, хе-хе, но близко к тому. Подпоясаться дай, мрачно поглядел я на Сюсюна. Он недовольно пожевал тонкими губами, но щелкнул пальцами и один из хоб шустро достал из-под тряпья кусок тонкой пеньковой веревки. Или не пеньковой, не суть. Хватило сложить вдвое, кое-как закрепить юбку. Пока копался, к нам подошли еще один вооруженный охранник из молодых и, судя по признакам, шаман-ученик, а с ними плеватель. Шаман хоть и никто, по сути, но уже весь на понтах, сонно-вялый вид, брезгливое выражение зеленой морды, весь такой уставший важный. Новое, скользнув по мне взглядом, спросил Сюсюна шаман. «Ихы, надо дух следить отдай. Урода какая?» — скривил рот шаман. «Чучун вонючая. Куда?» Мне прям зачесалось в ответ прокомментировать, кто он, что он и куда бы пошел, но покуда помолчу. К ней. Жидкие бровки шамана удивленно задрались. «Сам великий вождь говори», — пояснил Сюсюн. «Тогда надо быстро иди», — затряс головой шаман. «И мы пошли». Хоп, молча толкали телегу. Шаман и старший Фулю Сюсюн чего-то терли промеж себя негромко. Охранники. Охранники развлекались. Время от времени, довольно погыгыкивая, и под всеобщие одобрям покалывали меня в булки, типа шевели ими быстрее. Я скрипел зубами, матерился про себя и шевелил, как мог. С учетом скованных ног и босых, еще не совсем заживших пяток, веселье еще то, шли довольно долго. Природными извилистыми проходами и пещерами, то широкими и высокими, то много уже и ниже. Где-то тропинка, явно в расчете на колеса телеги, была подсыпана каменной крошкой, где-то выложена плетником или подтесана. Редкие светильники, но все больше светящийся мох, давали для моих глаз более чем приемлемое освещение. Впрочем, как и для хобол, несколько раз встречались прорубленные в скале искусственные проходы. От основного пути нередко отходили то темные, то слегка освещенные ответвления. Что удивительно, в разных местах ощущалось разное, так сказать, климатическое наполнение. Где-то прохладно и сыро, где-то влажно и почти жарко, сухо и холодно или просто средне по больнице. И соответственно, на стенах, на полу, на сталактитах и сталагмитах, что попадались довольно часто, существовала слегка отличающаяся экология жизни. Грибы, плесень, мох, слизни и улитки, мокрицы и другие ползучие твари. Некоторые представители подземного царства, растения или животные, светились бледными цветными оттенками. Пару раз в глубине узких, утопающих во мраке щелей и от норков глаза уловили шмыгнувших крыс. Не удивлюсь, если в этих лабиринтах есть создания и посерьезней. Вот так мы и шли. Я семенил скованными ногами, стараясь идти вровень со всеми, и крутил головой во все стороны. Хоп, безучастно толкали телегу. Охранники и плеватель упражнялись в убогом остроумии, а шаман и Сюсюн вообще ни на что внимания не обращали. Шли-шли и пришли. Очень большая и высокая природная пещера. Такая большая, что ее высоту прячет мрак. Как, собственно, и значительную часть всего пространства. Только несколько ниш карманов в стенах пещеры слабо подсвечивались призрачным светом. К одной мы и подошли. Шириной 10 метров, глубиной не больше 15 и высотой 7 метров. Потолок ниши скошенный, резко снижающийся к задней стенке. Освещен двумя шарами и слоями мха, растущими кое-где на стенах и потолке. В глубине ниши застыли в настороженных позах трое мя, арас и явный представитель подгорного народа. Он с первого взгляда сразу же шокировал меня розовым цветом своей шкуры. Креатив запредельный, да, но в целом выглядели разумные не очень. Потрепано даже на скорый взгляд. Кошаки мужчинами и особенно арас красуются многими мелкими шрамами и рубцами. Какие-то старые, а что-то посвежее. Очень интересная и колоритная пятерка. Особенно одна, девушка-кошка. Очень красивая, даже пребывая в некоторой неухоженности. Странными, не совсем человеческими, но удивительно гармоничными пропорциями. Белой, даже с неким отливом перламутра кожей. Неземная, так сказать, красота. Единственная общая деталь у всех пятерых – широкие ошейники. Думаю, у меня такой же.